собирай по крупинкам в целую картинку. Ты и я в лабиринтах, что-то вроде флирта. Ты с опаской в руках, я с душой из шелка. Небезопасно, но я пробегу на желтый. Я буду бежать по небу, по тонкому. И если не к тебе, больше никому. Но почему же так паршиво мне? Ищу ошибок, ударят по сердцу, словно шип. Я буду бежать по небу, по тонкому. И если не к тебе, больше никому. Так паршиво мне, ищу ошибок, ударят по сердцу, словно шило. И пускай нас не видно между измерений, это так очевидно. Кто-то сверху гений. Только не улетай в небо, словно ветер. Я за тобой, я за тебя в ответе. Я буду бежать по небу, по тонкому. И если не к тебе, больше никому. Почему же так паршиво мне? Ищу ошибок, ударят по сердцу, словно шип. Я буду бежать по небу, по тонкому. И если не к тебе, больше никому. Но почему же так паршиво мне? Ищу ошибок, ударят по сердцу, словно шип. Так паршиво мне, тысячу ошибок ударят по сердцу, словно. Я буду бежать по небу, по тонкому. И если не к тебе, больше никому. Но почему же так паршиво мне, тысячу ошибок ударят по сердцу, словно шилом.